Эпизод 8. Клэр не пошла на церемонию. Туда каждый год ходили почти все в коммуне, но на каждом предприятии должен был оставаться кто-то на дежурстве, и Клэр вызвалась остаться в инкубатории. Роженицы, утробы, были от церемонии освобождены, так что Клэр не была и на двух предыдущих, а теперь вдруг поняла, что это двухдневное событие не особо ее интересует. Первым в программе всегда шло называние младенцев и определение их в семейную ячейку, чтобы на оставшиеся часы малышей можно было забрать, и они никому не мешали. Клэр отчаянно хотелось бы присутствовать на церемонии, если бы родительской паре отдавали ее собственное дитя Эйба. Она теперь старалась мысленно называть его подслушанным именем. Но мальчику предстоял еще один год ожидания. А кому достанутся другие дети, ее интересовало мало. Не слишком ее волновал и подбор супругов. Как и Клэр, большинство считали подбор чем-то скучным. Естественно, важным, но без особых неожиданностей. Когда взрослый член коммуны подавал прошение на супружество, комитет размышлял в течение многих месяцев, иногда даже лет, занимаясь подбором соответствующих характеристик – энергичности, интеллекта, трудолюбия и прочих черт, обеспечивавших совместимость двух людей. Супружеские пары ежегодно объявлялись на церемонии, и им выделялось общее жилище. За их совместной жизнью велось наблюдение в течение 3 лет, после чего они могли при желании подать прошение на ребенка. Назначение младенца, когда супруги его получали, было на самом деле куда более волнующим событием, чем подбор. Блуждая по столь пустынным и тихим в этот день коридорам лаборатории, Клэр вдруг поняла, что мысли ее занимает вопрос, могла бы она сама подать прошение на супружество. Будучи роженицей, она не имела на это права, но теперь Рольф, ее коллега, подал прошение и теперь ждал. То же самое она слышала и про Димитрия, а она? Пока что она была для этого еще слишком юной, но потом, когда станет старше, она не знала. Правила для обычных граждан были ясны и хорошо известны, и им тщательно следовали, однако ситуация Клэр относилась к числу не вполне обычных, к тому же ей почти ничего не сообщили, когда освободили от обязанности роженицы и перевели в инкубаторий. Они будто потеряли к ней интерес. Они. Она даже толком не знала, кто. Старейшины, комитеты, голоса, делавшие объявления по громкоговорителям вроде сегодняшнего с утра. «Просим собраться в лектории на открытие церемонии!» Клэр взглянула на часы, близился полдень. Супругов наверняка уже распределили по парам, детей назвали и раздали. Скоро предстоял перерыв на обед, для которого были расставлены столы за пределами лектория. Затем все снова должны были собраться к началу церемонии взросления. Младших детей представляли группами. Все 7-летние, например, получали застегивающиеся спереди курточки, а 9-летних вызывали на сцену и под аплодисменты вручали им их первые велосипеды. 10-летних стригли, лишая девочек косичек, а затем на сцене появлялись уборщики, поспешно сметая срезанные волосы. Но церемония взросления обычно проходила быстро, под аплодисменты, а иногда и смех, поскольку каждый год кто-то ни с того ни с сего вдруг ударялся в слезы или считал нужным покрасоваться на сцене с какими-нибудь глупостями. Клэр в детстве прошла через все эти ритуалы и вовсе не жалела, что сегодня их пропустит. Центральным событием всегда становилась церемония 12-летних, которая должна была начаться на 2-е утро. И именно тогда, когда дети получали свои назначения в жизни, могло случиться то, чего никто не ожидал. Наблюдать за раздачей назначений всегда было весело, пока, естественно, не пришел черед ее собственного. Что ж, все это осталось в прошлом. Но Клэр была рада, что ее нет сейчас там, среди зрителей, и она не видит, как другие девочки узнают, что их тоже признали годящимися лишь для вынашивания плода. Ей казалось странной, окружавшая ее в отсутствии других тишина. Делать особенно было нечего. Просто требовалось находиться здесь на случай, если вдруг что-то пойдет не так. Но все в лаборатории оставалось под надежным контролем. Температура, влажность, даже освещение. Клэр периодически посматривала на экран компьютера, куда поступали входящие сообщения, но ничего срочного не было. Она взглянула в окно, на стоявший у причала корабль, прибывший в неудачное время. Из-за церемонии приходилось 2 дня ждать разгрузки. Клэр подумала, что команда корабля, скорее всего, рада неожиданно появившемуся свободному времени, и ей стало интересно, чем сейчас занимаются эти люди. Она уже видела их раньше и слышала, как они таскают грузы, складывают их в штабеля и отдают распоряжения. Они носили другую, не столь просторную одежду, не похожую на принятую в коммуне, и говорили с легким незнакомым акцентом. Клэр никогда не проявляла особого любопытства к обитателям другого места. Ее вполне удовлетворяло то, что она всегда знала, и ей хватало того, что происходило здесь. Но теперь, глядя в окно на тяжело нагруженный корабль, она вдруг поняла, что думает о его команде.